Строки. Айобами Адебайо. Мгновение хорошего. Читает Юрий Красиков. Специально для сервиса «Строки». Посвящается Джола Джессу. Дорогая сестра, спасибо за великий дар дружбы. Родич. Когда слон проходит по скалистому утесу, мы не видим его следов. Когда буйвол проходит по скалистому утесу, мы не видим его следов. Т.М. Алуко, родич и начальник. Каро злилась. Когда один из ее подмастерьев прочитал ей вслух уведомление о собрании, она швырнула бумажонку через всю комнату в мусорку. Какая-то жена-политика хотела произнести речь для ассоциации портных, а президент ассоциации пригласил ее на следующую же встречу. И, конечно же, решил, будто стоит упомянуть, что жена политика и сама дочь портного. Каро почти не сомневалась, что это ложь. Эти люди хоть твоей семьей назовутся, если это поможет им дорваться до власти. Ее раздражало, что придется тратить время и слушать, как гостья расхваливает своего мужа. Не за это она платит взносы ассоциации. Каро подошла к корзине в углу своей швейной мастерской. Достала уведомление, порвала на клочки и отправилась во двор, чтобы пустить их по ветру. Она еще выскажет на следующем собрании ассоциации, что о них думает. Хотя все равно никто не послушает и не почешется. Все и так знали, что президент берет у политиков взятки за разрешение выступать на встречах. Ближе к выборам и членам ассоциации перепадет доля внезапной щедрости нескольких кандидатов. Их жены или сестры начнут ходить на собрания с мисками риса, бочонками масла, метрами и метрами анкары, стесненными портретами и логотипами кандидатов. Примечание. Анкара – традиционная западноафриканская ткань из хлопка с красочными рисунками в технике батик, завезенная в Африку голландцами во время колонизации. Конец примечания. Сами мужчины, а в основном это мужчины, никогда не приходят лично, чтобы ответить, что планируют делать на будущей должности. Кое-кто из портных обвинял Кару в заносчивости, потому что она всегда отказывалась брать рис с маслом или шить платье из никчемной анкары. Но она не чувствовала себя лучше других. Большинству в ассоциации, если не всем, надо кормить детей. К тому же они знали, что это верный способ избавиться от политиков еще на 4 года. Так почему бы не угоститься рисом и маслом, раз это единственный так называемый дивиденд демократии? Примечание. Из речи Джона Махамы, бывшего президента Ганы, 2012-2017. «Мы в Африке наслаждаемся тем, что я называю дивидендами демократии. Прогресс, что мы видим, экономическое развитие, в котором мы участвуем, это все дивиденды правильного управления, уважения прав человека, верховенства закона». Конец примечания. Каро понимала их логику, но легче от этого не становилось. Сколько раз представители тех политиков обещали, что если их кандидаты изберут, то электричество починят? И разве вся ассоциация не зависит до сих пор от генераторов? Разве 2 недели назад одна из портных не скончалась во сне, надышавшись выхлопными газами генератора? Уже 3-я за столько же лет. Каро даже не смогла расплакаться, когда о ней узнала. Зато, хоть она даже почти не помнила лица покойной, в голове еще несколько дней стучало от злости. Выборы ожидались где-то через год. В следующие месяцы начнут появляться плакаты, каждый забор и стену покроют лица мужчин, чьи улыбки уже доказывали, что им нельзя доверять. В последний раз ее стену от края до края заклеили плакатами какого-то сенатора, потому что ее двор выходит на улицу. Надо не забыть попросить кого-нибудь написать краской на стене «плакаты не клеить». Попросит кого-нибудь из подмастерьев. Может, Эниолу?